«Вы маленькая, худосочная вошь. Я возвратился вовсе не за имуществом и деньгами. Ни в том, ни в другом я не нуждаюсь. И запомните вы, горшок, наполненный дерьмом, что я его не убивал. И не думаете ли вы в самом деле, что я буду рисковать своей головой из-за такого рода предметов торговли?» Рок занервничал. После небольшой паузы он сказал: «В таком случае вы знаете, где эти предметы, как вы выразились. Беннет ведь все оставил вам?» Я поднялся и отставил кресло к стене. «Слушайте, Рок, и запомните, вернулся я только по одной причине. Мне нужен парень, который убил Беннета. Мне он нужен, понимаете?» «Понимаю», — произнес он медленно и почти шепотом. Его лицо вновь приняло напряженное и даже какое-то настороженное выражение. «Так значит, вам нужно убийство? Мне нужен тот тип, который застрелил Беннета». «Окей, найдите его. Я буду с вами и буду с интересом наблюдать за вашими поисками. Я даже помогу вам, так как уверен в том, что в итоге я смогу дать в газету неплохой некролог. Ваш некролог, Дип. Но еще до того, надеюсь, будет небольшая резня в квартале. Под крылышком Беннета выросло немало бандитов, и мне кажется, что худшим из них являетесь именно вы, Дип». Он поднялся со стула и наклонился ко мне. «Скажите мне одну вещь, Дип. Почему от вас не было никаких известий? Откуда вы прибыли? И что делали все это время?» «Это для некролога?» «Пока только для удовлетворения любопытства. Я прибыл из Чикаго, но в данный вас видели во Фриско». «Кому же это я понадобился?» «Просто случайно. Думаю, что будет лучше, если мы отбросим всякие случайности и займемся делом. Поскольку вы намерены помочь мне в розысках убийцы Беннета, я буду информировать вас о мерах, которые я буду предпринимать в этом отношении». «Окей. И мы до него доберемся. Непременно. А потом и до вас». «Не наоборот? Потом или сначала?» Рок впервые улыбнулся. «Вы знаете меня, Дип. Вы делец побольше меня, но это меня не беспокоит. Ни капельки. Все бандиты квартала знают меня и знают, каким путем я иду. Все эти парни Беннета, а теперь, может быть, ваши, прекрасно понимают, что я могу выворотить всем им душу в колонках нашей газеты и показать изнанку гангстерской души всему городу и копам в особенности. Между мной и ними нет и не может быть общего языка. Я мог бы уйти из этого квартала, но я являюсь его частью, а они нет. И они знают, что если они попытаются преследовать меня, то на них обрушатся такие удары со стороны печати и копов, что им не поздоровится». Он улыбнулся еще шире и добавил: «Беннет ликвидирован, а теперь, я думаю, вы будете следующим. Это будет превосходно, но в ваших поисках некоторую помощь я попытаюсь оказать». Я наблюдал, как удовлетворение проступало на его лице. Он с наслаждением представлял себе гибель всех, кого так ненавидел, и прежде всего мою собственную. «Вы, Дип, наследуете уйму беспокойства и забот. Вы даже себе не представляете всего как следует.